Тотемное животное. Для успешного развития хорошо будет знать свое тотемное животное, животный символ Накшатры Луны. Тотем – это оберег человека в земной жизни. Можно смотреть и животный символ Накшатры – асцендента. Животный символ Накшатры Луны точнее характеризует человека. Тотемное животное отражает наши особенности характера и сексуальное поведение. В других традициях это могут быть другие животные. В Джойтиш тотемное животное рассматривают как определение сексуальной совместимости партнеров. Если характеристика вашего тотемного животного не совпадает с вашими какими-то чертами, то это значит, что их необходимо развивать. Тотемное животное будет в этом помогать, если как-то с ним соприкасаться, иметь его символ в виде статуэтки или украшения. Также можно иметь домашнее животное, если это возможно. Существует 14 тотемных животных для 27 накшатр. Ашвини – Шадабхиша, лошадь, Бхарани – Ривати, слон, Пушья – Критика, овца, коза, Рахини – Мригашира, змея, Мула – Ардра, собака, Ашлеша – Пунарвасу, кошка, Макха – Пурва Бхалгуни, крыса, Утара Бхалгуни, Утара Бхадрапада, корова, Свати – Хаста, буйвол, Вишакха – Читра, тигр, Джиештха – Анурадха, олень, Пурва – Ашатха, Шравана, обезьяна, Пурва – Бхадрапада, Джанистха, лев, Утара, Ашатха, мангуст.